туфельки на шпильках, юбка на ремне. Ты пришла учиться в школу в сентябре. За тобой якшался весь 10-й класс. Я тебя такую увидел в первый раз. Школьница, 10-классница, чернилка милая, тебя одну люблю. Школьница, в натуре школьница, чернилка милая, тебя люблю. Быстро опадали деревья в октябре. Уроки пропускала ты не по нужде. И на лимузине ты маш-маровоз к школьному порогу тепленькой привез. Школьница, 10-классница, чернилка милая, тебя одну люблю. Школьница, в натуре школьница, чернилка милая, тебя люблю. На вокзале видели, как тебя менты в сторону дежурки под руки вели. И узнал на утро наш 10-й класс. Щипанула кассу, ты не в первый раз. Школьница, 10-классница, чернилка милая, тебя одну люблю. Школьница, в натуре школьница, чернилка милая, тебя люблю. Майские денечки, прозвенел звонок, но не тот, что в школе тащит на урок. А на малолетку ссылка в лагеря. Знай, чернилка милая, я дождусь тебя. Школьница, 10-классница, чернилка милая, тебя одну люблю. Школьница, в натуре школьница, чернилка милая, тебя люблю. Ты в натуре зэчка ты, чернилка милая, тебя одну люблю.